Все, и свои, и иностранцы, в один голос утверждают, что Риббентроп всегда думал и говорил только то и так, как приказал ему Гитлер. Однако, еще работая советником фюрера по международным вопросам, Риббентроп твердо стоял на стороне старых дипломатов, противостоящих позиции партии. Отсюда его длительная борьба, по сути, с самим Гессом, закончившаяся лишь с отлетом последнего в Англию. Следующий неоспоримый факт – меморандум Риббентропа от 28 апреля 1941 года. Отступая немного назад, в дневниковой записи министра иностранных дел и зятя Муссолини Чиано читаем: 11 августа 1939 решение воевать окончательно. Он, Риббентроп, отвергает любое решение, которое может дать удовлетворение Германии избежать войны. Иностранцы, имевшие дело с Герингом в его потугах сыграть роль посредника между Лондоном и Берлином, хватит тужиться, пока разразится, грубовато скажет на это Гесс накануне своего полета в Англию, а также наблюдатели Франсуа Понсе, Кулор д'Авиньон, все говорили потом, что Риббентроп бредил войной. Вопрос с кем? Риббентроп был убежден, что подписанный в Москве в августе 1939 года пакт удержит Англию и Францию от вступления в войну. Вспомним его уверенность в моральной слабости англичан. «Французы же, — писал он, — истекут кровью еще на линии Зигфрида. Хотел ли он в это верить или же действительно верил?» Вплоть до нападения на СССР в Риббентропе еще не произошла та ломка, которая позже уничтожила его как независимую от фюрера личность. Вернемся к упомянутому меморандуму, адресованному Гитлеру. «В том, что наши войска победоносно дойдут до Москвы и дальше, я нисколько не сомневаюсь. Но я далек от убеждения, что мы сможем использовать то, что сумеем захватить, прежде всего из-за хорошо известной мне способности славян к пассивному сопротивлению. Нападение Германии на Россию только поднимет моральный дух в Англии. Впоследствии и у немцев могут зародиться сомнения в успехе нашей войны против Англии. В связи с этим мы должны не только признать, что война будет длиться долго, но и подготовиться к тому, что она будет продолжительной, а не короткой». Стоит ли говорить, как этот меморандум понравился Гитлеру? «Никогда не повторяйте этого вслух, Риббентроп», — сказал ему в ответ фюрер. «А лучше и сами забудьте, если не хотите лишиться моего доверия». Очень, между прочим, характерная для Гитлера внутренняя позиция. Что же касается Риббентропа, то вот тут же, похоже, он свой выбор и сделал. Его неприятие войны с СССР и в то же время начавшееся именно с этого момента какое-то подчеркнутое, выделанное, прямо-таки гротескное подпевание Гитлеру – навлекло на него столь же подчеркнутое презрение со стороны своих, и теперь уже к хору его ненавистников-иностранцев присоединились мощные голоса Геринга и рвущихся в бой военных. На Нюрнбергском процессе смертной казни для Риббентропа настойчивее других требовал Советский Союз. Именно Риббентроп подписал мирный договор, так вероломно нарушенный Германией. Во время суда Риббентроп сделал попытку защититься. Он несколько раз просил Геринга подтвердить, что он, Риббентроп, не только не хотел войны с русскими, но и предупреждал Гитлера о фатальных последствиях такой войны. Геринг отделался общей фразой и, не конкретизируя, написал: «Я слышал только, что Риббентроп обычно говорил в пользу войны». Позже бывший английский посол Германии утверждал, что Риббентроп держал против него Гендерсона оборону, чтобы не допустить к фюреру, и что только одно – расположение Гитлера было для Риббентропа действительной ценностью. С 1941 года Риббентроп, внутренне сломавшись, подсел на это расположение, как на морфий. Больше он не вылечился. В отличие, кстати, от Геринга, который перед капитуляцией около года просидел на настоящих наркотиках, а после ареста поневоле пришел в себя и вернул себе ясную голову, как о нем говорили. Отсюда и его четкая и ироничная самозащита на суде. Геринг и некоторые другие, безусловно, были посвящены в планы Гитлера лучше и глубже, чем Риббентроп. Когда на суде Риббентроп утверждал, что канцлер Австрии Шушник после аншлюса был помещен под домашний арест, на самом деле его отправили в концлагерь Заксенхаузен, он действительно так думал. Когда он заверял судью Джексона, что всегда считал концлагеря чем-то вроде тюрем особого рода, где люди много работают на свежем воздухе, он не врал. Да, он так считал. Нужно признать, на суде в Нюрнберге на него возвели много мелкой напраслины. Судья Джексон сознательно выбрал такой ход обвинений против бывшего министра иностранных дел. Возможно, его подсказал сам обвиняемый своей пассивностью. Например, когда генерал Лахузен свидетельствовал, что во время поездки в Польшу Риббентроп просил его показать головешки сожженных еврейских домов и мертвых евреев, Риббентроп только пожимал плечами, вместо того, чтобы доказывать, что Лахузена в его поезде тогда вообще не было. Когда его обвинили в том, что он высказывался за расстрел сбитых над Германией летчиков союзной авиации, он даже не спросил хотя бы о форме такого высказывания. Многие из дававших против Риббентропа показания на суде потом, уже через много лет, признавались, что бывший министр был похож на перепуганную собаку, которую хотелось пинать и пинать, что, не надо полагать, и делали. Можно было, конечно, отбиваться от конкретных обвинений, как это пытались сделать другие. Но как он мог опровергнуть главное? Соглашаясь с происходившим на словах и ничего не противопоставляя на деле, разве он не принимал на себя личную ответственность? Откровенно говоря, меня не удовлетворяли очень многие вещи. Вот, по сути, все, что Риббентроп мог сказать в свою защиту. Его не удовлетворяло массовое истребление евреев, о котором он знал или догадывался. Гиммлер ни разу не позволил Риббентропу посетить ни один концлагерь. Это правда. Но читать документы Гиммлер не мог ему запретить. Все, что сделал Риббентроп, настоял на присутствии своих представителей, которые должны были следить за массовой депортацией. Эти миссии обычно сопровождал эксперт по еврейской проблеме Мартин Лютер. На этой личности стоит остановиться особо. Лютер начал работать с Риббентропом с 1933 года. Руководил одним из отделов, был доверенным лицом посла, а затем министра, специалистом по еврейскому вопросу. Именно ему принадлежит план массового переселения евреев на Мадагаскар. Как представитель Риббентропа он участвовал в печально известном совещании в Анзее, том самом, на котором было принято окончательное решение никуда евреев не отселять, а выловить и истребить. Вспомним, что на Ванзейском совещании присутствовали в основном руководители среднего звена, прикрываясь которыми вожди приняли преступное решение. А затем решение спустили руководителям низшего звена, чьими руками и была проделана грязная работа. После этого совещания отношения Риббентропа с Лютером начали портиться. Лютер в 1943 году уже открыто говорил, что его шеф не соответствует занимаемой должности, и метил на его место. Но Гитлеру на посту министра иностранных дел не нужен был столь одиозный субъект, который был известен в дипломатических кругах Европы как «вытряхиватель из этих стран евреев». Именно Лютер вел многочисленные переговоры по выдаче евреев и их депортации. Лютера отправили в отставку, и, видимо, поэтому он принял участие в заговоре в июле 44 года, после чего был арестован, попал в концлагерь, а в 45-м освобожден советскими войсками. Любопытно, не погибни он тогда же при невыясненных обстоятельствах, не попал бы он позже в герои-антифашисты, подобно поголовно всем участникам этого громкого заговора, столь высоко чтимым сейчас в Германии. Единственное свидетельство последовательного фактического несогласия Риббентропа с Гитлером мы находим в отношении войны с Россией. На словах министр постоянно поддерживал фюрера, объясняя все неудачи теми же словами, что и Гитлер. Однако после высадки союзников в Африке единственным из высших руководителей настаивал на немедленном мире с СССР, даже ценой серьезных уступок. Но Гитлер так резко сказал «нет», что расстроенный Риббентроп сам поспешно отправил все эти документы во второстепенные, и подняты они были лишь много позднее. Отчасти поэтому не очень понятно было, о какой внутренней оппозиции Риббентроп постоянно талдычил на суде. К тому же, в отличие от других, не валил всю ответственность на Гитлера, а постоянно его оправдывал и защищал. Это очень раздражало судей. Риббентроп так прямо и заявлял, что остался верен фюреру и не считает его в чем-либо виновным. На фоне остальных обвиняемых, гибко и изворотливо ведущих свои линии защиты, он выглядел глупо. Такой же глупой выглядит и его попытка оправдать Гитлера перед Черчиллем, предпринятая, когда уже все было кончено. Вот несколько выдержек из длинного письма, переданного Риббентропом через фельдмаршала Монтгомери лично английскому премьеру. Радиосообщения и так далее, которые я не совсем понимаю, но которые, если они правдивы, склоняются к тому, что бывшие соратники фюрера теперь чернят его родину, стараются опорочить фюрера, фальсифицируют его отношение к Англии, заставляют меня сделать следующее. Если я шел сквозь наступающие британские войска по британской зоне оккупации, а не куда-либо еще, то делал это в надежде получить возможность легче добраться до вас. Но только тогда, когда ненависть между победителями и побежденными ослабнет, чтобы информировать вас о моей последней политической беседе с Адольфом Гитлером. Эта беседа, в ходе которой фюрер проявлял очевидное разочарование и глубокое огорчение в связи с провалом своей политической концепции, закончилась принятием решения отправить воззвание руководителям Британской империи. Это воззвание представляло собой, можно сказать, последнюю политическую волю человека, который, как великий идеалист, больше всего любил свой народ и в концепции мира которого англо-германский вопрос всегда был центральным пунктом политических размышлений. Я не знаю, приложим ли к поверженному врагу старый благородный английский обычай честной игры. Я также не знаю, захотите ли вы услышать политическое завещание покойного, но я думаю, что его содержание могло бы исцелить раны, и в эту переломную для нашего мира эпоху помогло бы народам обрести лучшее будущее. Дальше в отношении себя Риббентроп пишет, что он хотел принять участие в боях за Берлин, но Гитлер запретил ему это, велел покинуть зону боевых действий и дожидаться дальнейших инструкций. Этот факт подтверждается записью в дневнике Бормана. Гитлер кое-кого, к примеру, того же Бормана или семью Геббельса, цепко держал при себе в бункере, а кое-кого, например, Лея, Грейма, Риббентропа, усиленно гнал на волю, поскольку на каждого из них возлагал важную миссию. Касаясь отношений с Россией, Риббентроп пишет, что старался возводить мост взаимопонимания между национал-социализмом и коммунизмом. Однако же изменение мировосприятия партии было таковым, что он, Риббентроп, не сумел с этим справиться. О концлагерях и жестоком обращении с заключенными Риббентроп сообщает следующее. «Когда однажды из дипломатической почты я узнал о плохом обращении с евреями в концлагерях в Польше и о том, что в дипломатических кругах за границей по этому поводу поднялась шумиха, я взял документы и сразу же отправился к фюреру и настаивал на немедленном исправлении дел». Если это правда. Фюрер оставил бумаги у себя, чтобы разобраться с этим вопросом, но дал мне ясно понять, что это компетенция органов внутренних дел. О взаимоотношениях с Англией. Он, Риббентроп, всегда хотел англо-германского союза, но фюрер в такой союз утратил веру уже в 1940 году. Тем не менее, достижение настоящей дружбы между народами Англии и Германии остается фундаментальной необходимостью. Вот так. Все правда. Говорил, писал, составлял меморандумы, хотел, старался. Но, кажется, так и не понял, что это не тот случай, когда за попытки говорят «спасибо». Удивительно, но факт. Близкий к англосаксонской расе ариец Риббентроп понимал славянский национальный характер лучше, нежели своих братьев по крови, англичан. Снова вспоминается Рудольф Гесс, который считал бомбардировки Лондона роковой ошибкой. И возникает мысль совсем по Гоголю. Если бы гессовскому пониманию англичан доприбавить понимание Риббентропом славянского характера, а вот в отношении Гитлера непонятно, то ли Риббентроп на самом деле убедил себя в его гениальности, то ли в его случае имеет место хорошо укрепленная позиция, с которой нельзя сойти, потому что некуда. Американский психолог Джон Гилберт, работавший в Нюрнберге с заключенными в период следствия суда и вплоть до оглашения приговора, человек, вызывающий лично огромное уважение и доверие у многих, вспоминал такую сцену. После судебного заседания, где были показаны документальные фильмы о нацистской Германии, в которых помимо марширующих колонн и речей Гитлера были кадры последствий расовой политики, горы трупов, горки детских игрушек возле крематория, чудом уцелевшие люди, похожие на скелеты, Гилберт, совершая свой обычный обход камер, застал Риббентропа с пылающим от возбуждения лицом и глазами полными слез. «Проняло», — решил психолог. «Как бы не так. Разве вы не чувствуете магическую силу, исходящую от этой личности, даже с кинопленки? Разве вы сами не оказались там, в зале, подвершены ее воздействию?» — воскликнул, обращаясь к нему, Риббентроп. Джон Гилберт, еврей, у которого погибла семья его двоюродного брата, жившего в Бельгии, молча вышел. И мне хотелось бы на этом закончить главу, потому что одна эта сцена говорит о деградации личности Риббентропа больше десятков статей. Но в заключение я все же остановлюсь на основополагающей идее, которой служили все фигуранты этой книги. Вот она. Запись сделана Риббентропом в тюремной камере накануне казни. Трагической судьбой Германии всегда было останавливать наступающий Восток ценой своей собственной крови. Так было со времени битвы на Каталуанских полях, так было в войнах против Турции, которую Франция натравливала на Европу. То же произошло в последней мировой войне, в которой западные державы своим противостоянием Германии открыли дверь Востоку. Адольф Гитлер до самого конца был убежден, что трагической ошибкой было вмешательство западных держав в конфликт между Востоком и Западом, вмешательство, направленное против народа, защищавшего мировую культуру. Его кумир Адольф Гитлер в 1945 году по этому поводу выразился проще. Этим, непристойное слово, демократам, из-за океана теперь 100 лет придется самим сокрушать славянскую тушу, поскольку у них не только не хватило ума помочь, но даже терпение дождаться, когда мы доберемся до сердца этой туши и разделаем его».